В быстром холодном ручейке мы помыли ноги. Странно, но я не ощущал никакого неудобства, разгуливая по лесу голиком в обществе такой же голой девчонки. Когда мы выбрались на берег, я негромко сказал: «Тань, прости за то, что я сделал там». Мне это далось с трудом, но Танюшка улыбнулась и подмигнула. «А знаешь, мне даже понравилось. Сперва, если честно, я на тебя разозлилась. Ты меня так схватил!» Она свела длинные брови. «Олег, скажи честно, вот ты про ту ирландку рассказывал, с ней тебе было хорошо?» «Не помню, Тань», — честно сказал я. «Это как во время боя, потом и не вспомнишь, что и как делал». «А у меня, кроме тебя, никого не было и не будет», — твердо сказала она и улыбнулась уже лукаво. «А давай еще как-нибудь попробуем опять так же». В ее глазах появился смешок, а голос стал делано жеманным. «Только ты меня еще свяжи и ножнами вон хоть побей немножко, может, вообще классно будет». И она, закатив глаза, высунула кончик языка. «Не смогу я тебя ножнами побить», — напряженно сказал я. «Ножны свистнули, и все остальное». «Ой, блин!» — вырвалась у Танюшки, и она присела, сведя вместе коленки и, прикрывшись руками, заоглядывалась. «Может, мы не туда вышли?» «Да сюда!» — я сплюнул. «Вон под теми кустами раздевались. Хватит идиотничать!» — повысил я голос. «Если честно, я ни капли не испугался, только немного рассердился». «И угадал!» — послышался смех, и из-за дубов вышел Сергей, тащивший в охапке всю нашу одежду. «Ай-яй-яй!» — сказал Земцов, широко улыбаясь. «Потеря бдительности и полное расслабление. Тань, ты знаешь, что у тебя вся попа в ссадинах? Что он с тобой делал?» Танюшка вспыхнула, ойкнула, прикрыла руками мягкое место. Сергей поднял брови. «Ого!» Она вернула руки назад и жалобно-сердито завопила. «Отдай одежду, паразит!» «Держите!» — Сергей высыпал ворох к ногам. «Это я добрый, другой бы на дуб ее позашвыривал». «Завидуешь?» — я нарочито медленно одевался. Танюшка фыркнула и тоже начала натягивать одежду такими неспешно плавными движениями, что Сергей покраснел и со смешной деловитостью повернулся ко мне. «Я чё искал-то вас? Олег, ты давай быстрей. Там кадр один от Лаури прибыл. Тебя ждет».